Аллилуйя, слава Иисусу, такая замечательная песня, настолько содержательная и по смыслу, и такой хороший джазик, классно, просто. Иисус живой, и не просто Он живой, Он вернется к нам. Для меня это очень большое вдохновение и радость еще раз осознавать, и даже, знаете, уже немножко брат Степан сказал о том, что да, как-то эмоционально и так душевно, ну, как это сказать, не скажу, что трудно, тяжело, но в какой-то мере, да, надо превозмогать здравым смыслом. Я благодарю, что наш Господь, Он живой. И во всех обстоятельствах, не только когда мы в подвышенном или в поднятом, в превознесенном настроении, в хорошем эмоциональном состоянии. Но вот среди различных испытаний, даже потерь в нашей жизни, Он восполняет тот потенциал жизни, восполняет потенциал силы. И вдохновение приносит, когда мы полагаемся все-таки на то, что Он воскрес, и Он дает всем верующим в Него жизнь. Аллилуйя! Слава Богу! Я хочу немножечко коснуться. Сегодня упоминалось тоже о том, что кто-то в очереди или в колонне движется на кладбище отдать дань своим родственникам, умершим и так далее. Я как бы не об этом хочу проповедовать, но и пропустить это тоже, поскольку это наше непосредственное, связанное с нашими убеждениями, с нашими фундаментом нашей веры, я должен сказать, друзья, что мы никому не указываем, когда, что делать, как делать. Но там, где касается вот божественного откровения или Божьего постановления для нашей жизни, для нашей души и духа нашего, то мы должны сказать, как правильно, что правильно. И если сегодня многие люди, отдавая дань своим родственникам, идут на кладбище, чтобы там кушать, чтобы там как бы таким образом, ну, хлеб вкушать вместе как бы со своими умершими родственниками, поминать, да, и так далее. Друзья, мы должны почитать, мы должны отдать должное. Мы не имеем права забыть и вычеркнуть из своей жизни никогда не говорить о добродетелях, о хороших вещах, о хороших делах наших близких, родных нам людей. Но там, где касается религии, там, где касается духовных вещей, мы должны быть трезвыми и здравыми. И то, что язычество сегодня предлагает как бы в таком религиозной обвертке такой, в религиозной подаче какой-то, это может очень сильно навредить нашей душе. Это может причинить ущерб в нашей вере и уповании на Бога. Потому что дань мертвым и почтение своих родителей или своих близких и родных – это совершенно разные вещи. Это совершенно разные вещи. Дань мертвым определяет четкое, конкретное, категоричное время и порядок действий. Почтение и уважение, оно не ограничивается одним днем в году или каким-то конкретным временем суток, чтобы отдать честь или почтить своих друзей и отошедших в вечность. Но очень часто, знаете, дьявол обманывает таким образом. И реванш смерти над жизнью все еще продолжает, знаете, претендовать в жизни людей. Вместо того, чтобы Христос, знаете, Он сказал своим ученикам, женщинам, которые пришли в могилу, Он им не сказал, пусть сюда придут Петр, пусть сюда придут ученики, я вас здесь встречу через 3 дня, я вас здесь буду ждать, приходите сюда через 3 дня. Он сказал, я приду, там, где вы будете, я туда приду. И я вас предваряю в Галилее, я предваряюсь, то есть я приглашаю, я вас буду ожидать там. И сегодня в языческих традициях, в языческих, абсолютно не связанных никаким образом с Евангелием, очень много всякой мишуры, всякого хлама, мусора, которым отягчают люди свое сердце. И шкуры вон лезут, чтобы, не дай Бог, что-то не пропустить из каких-то, знаете, человеческих, я бы сказал, ну так, мягко сказать, человеческих, а может быть даже бесовских, будет правильно сказать, традиций, обычаев, обрядов, которые ничего общего с Евангелием не имеют. Поэтому, друзья мои, вот просто мне жаль, искренне жаль тех людей, которые, ну, ради людей, ради родственников, ради там каких-то, знаете, упреков от близких людей пытаются что-то сделать, якобы мы ни при чем, но и в то же время не пропустить. Самое главное, не пропустить приглашение от Господа, куда Он нас всех приглашает. И это точно не кладбище. Это точно не поминание среди мертвых, а это прославление Бога среди живых. Аллилуйя! Слава нашему Богу! И в этом сегодня, знаете, кто-то может нас за это упрекать и не понимать, или говорить, что мы какие-то, знаете, вот, ну там, изуверские относимся. Ничего подобного. Прежде всего, при жизни почти и прояви любовь. А даже если и отошли вечность, или умерли твои близкие, родители, родственники, то не привязывай это к каким-то действиям якобы верующего человека. Это язычество. И это даже противно, неугодно и противно Богу. Да сохранит Господь и даст нам трезвое мышление, просвещенный разум и глубокое познание славы и величия Бога в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу буквально несколько мыслей поделиться о событиях воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Знаете, мне, ну, по-человечески где-то трудновато так вот, ну, взять вот еще правильное направление. Но с Божьей помощью я благодарю, что это тоже есть сила и чудеса в нашей жизни. И вот, размышляя о событиях воскресения нашего Господа Иисуса Христа, продолжая вот радость этого события, в Евангелии от Луки, 24 глава, я выборочно так, чтобы нам не задерживать чрезмерно время, я выборочно прочитаю некоторые стихи, которые хочу вот поделиться своим переживанием и в то же время радостью. Мы знаем тех двух учеников, которые шли из Иерусалима. Куда? Эммаус. Такой замечательный город Эммаус. И Иерусалим не менее замечателен. Замечателен событиями, замечателен историей, замечателен последствиями. Ну вот, почему-то направлялись в Эммаус, и они между собой о чем-то говорили. К ним пристал человек, который как бы поддержал их разговор. И поддержал очень интересным образом. Когда они говорили между собой, он просто пристал к ним и говорит: о чем это вы рассуждаете? Что так беспокоит? Очевидно, что они имели признаки, внешние признаки, что они глубоко озабочены каким-то периодом своей жизни, какими-то событиями, которые только что потрясли их душу, потрясли их жизнь. И вот Иисус, задавая этот вопрос, они ему отвечали так: неужели ты один из тех, который не знает, что произошло? Неужели ты, мимо тебя прошло то, что потрясло весь наш мир, весь наш город, всех наших коллег или как сограждан, всех наших сограждан, все в Иерусалиме знают, что произошло. Неужели ты один, мимо которого прошли эти события? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им Иисус, о чем? Знаете, вот иногда, ну вот Клеопа и там второй, кто с ним был, они, допустим, не знали, что это Иисус. И на естественный вопрос, о чем, он попытался дать объяснение, что же на самом деле произошло. Но меня заинтересовало, и вот коснулась вот эта позиция Иисуса Христа. Иисус-то знал, что произошло. Неужели Иисус, ну, хотел каким-то образом вот, знаете, озадачить или еще больше придать остроты вот их, ну, казалось бы, знанию? Знаете, вот Иисус таким образом, когда он задал вопрос, а о чем, он как бы немножко превознес учеников в их глазах, ну, если можно так выразиться, да, потому что они так, знаете как, вот иногда с человеком разговариваешь о каком-то вопросе, и ты, может быть, немножко знаешь, ну, любой, в каких-то жизненных вопросах, отношениях, ну, семейных отношениях, допустим, да, или там в автомобильной теме. И я не знаю, как у вас, но я иногда наблюдаю такую картину. Я знаю, что, почему моя машина не работает. Я знаю, что за поломка там. Ну и когда я общаюсь с человеком-специалистом, то, как правило, человек, который немножко разбирается, он с таким упоением пытается тебе объяснить. Я даже не стараюсь подать вида, что я знаю, дорогой, я на этой машине уже 5 лет езжу, я знаю, что за поломка в этой машине. Но для того, чтобы, знаете, проявить уважение к этому человеку, еще больше придать ему, поддержать в его, ну, как бы, ну, он разбирается. Я, понимаешь, ничего не понимаю, но он-то понимает, и он пытается мне говорить. Я говорю, да, ты что, правда? А я думал. И вот мне кажется, где-то Иисус, вот он, видя учеников, их озабоченность, с одной стороны, они не безразличны, действительно, они не были безразличны к тому, что произошло. С другой стороны, он еще больше подогрел их интерес, подогрел их, ну, азарт, если сказать, это не совсем справедливое или правдивое слово. Он еще больше как бы заинтересовался, а что же на самом деле произошло? И вот ученики, они как знающие дело. Но, как потом оказалось, знающие, что вообще ничего не знающие. Они настолько были увлечены тем, что они знают, что они не узнали самого главного. Они знают события, которые произошли, порядок знают. Они знают, что Иуда предал его. Они знают, что охрана была у гроба. Они знают, что гроб пустой оказался. И вот они настолько увлечены были, знаете, как будто бы наслаждаются своим вот знанием, что они хорошо осведомлены, а ты какой-то иностранец, а ты какой-то путешественник, странник, который пришел и не знаешь этого. Неужели, то есть это удивление, это в какой-то мере осуждение даже, неужели ты не знаешь, это все знают, ты один только странный, который не знаешь. Но Иисус не возразил им, он не сказал, вы что, не поняли, с кем вы разговариваете? Да я лучше вас все знаю. Он говорит, правда? А что произошло? И, друзья мои, знаете, иногда вот в нашем странствовании, вот следовании за Господом. Иногда я себя вот поймал на этой мысли, я себя увидел, что я настолько, я же пастор церкви, я же столько проповедую вот о вере, о исцелении, о чудесах Божьих, я проповедую, о, знаете, наставляю и добрачное консультирование, и послебрачное консультирование. И вы знаете, вот приходят иногда такие обстоятельства в мою жизнь, в моей вере, что я вроде бы как сознанием к делу, так как будто бы, а что тут непонятно? Тут все понятно. чудеса творил Иисус, учил Иисус, воскрешал, хлебом, хлеб умножал, мертвых воскрешал и так далее, и так далее. Но когда Иисус рядом, когда Он приходит в твою жизнь и спрашивает, или, может быть, ты думаешь, что Он у тебя спрашивает, а что произошло? Ты опять с привычной для тебя вот риторикой ты пытаешься что-то объяснять. Но я говорю о самому себе, не кому-то. Я сейчас говорю о личных наших отношениях с Господом. Когда мы так все хорошо знаем, что происходит в нашей жизни, кто виноват, кто прав, почему произошло то, почему произошло это, пятое, десятое. Но Господь все продолжает еще идти с нами шаг в шаг, вот ногу в ногу. И мы что-то свое бормочем, мы все еще пытаемся какую-то новость сказать, что-то новое открыть тому, для которого ничего не ново. Который вначале был, который есть и всегда будет. Мы пытаемся Господу сказать то, что нас беспокоит, и мы так увлечены этим, что вместо того, чтобы просто внимательно посмотреть, просто остановиться и проанализировать, взвесить что-то. И знаете что? Вот каким образом Иисус достучался до их сердца? Каким образом Он стал понятным для этих учеников? Не просто Он похлопал по плечу, крепко что-то возразил, такое, знаете, аргумент какой-то, контраргумент или контрфакт, который они где-то упустили. Он не стал им Писание объяснять, что вы что, ребята, об этом же Он говорил, Он же предупреждал об этом. Ученикам то же самое. Написано, не поверили Ему, а потом увидели и поверили. И вот Он не стал им цитировать тексты священных Писаний, которые они знали. Он и не стал им даже напоминать, да я же вам говорил, если они уже не узнали, если они уже, знаете, закрыта, вот пелена на глазах, то там бесполезна религия. Там бесполезны какие-то даже известные вещи, они не работают. Привычные вещи, они не работают. И что только сработало в их ситуации, что только повлияло и послужило вот к прозрению этих людей. Приблизились, 28 стих, приблизились они к тому селению, в которое шли, и Он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали Его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними. И вот смотрите, друзья, когда они уже все объяснили, когда уже у них закончились все патроны, если можно так выразиться, да? Вся информация исчерпана основательно. Все рассказали Ему. Прояснили. И все еще они заботятся за Иисуса. Они все еще заботятся. Не ходи. Ты видишь, вечер уже. Вот мамочки такие они. Вот есть такое у нас, друзья, у всех, я думаю, есть. Где-то чуть-чуть что-то мы понимаем, чуть-чуть мы где-то вот имеем какой-то опыт, и все. И мы уже за всех готовы своей любовью объять такое, знаете, всех покрывать своей любовью, своей заботой, вот обложить всех. Не знаю, кто первый, откуда это вот. Но есть разные такие человеческие мудрости, которые говорят, что медведь тоже любил кого-то. Так любил, что аж задавил. Или слон может любить, да? Я не очень верю в это, потому что даже природа, она имеет какие-то вот Богом заложенные привычки. Но иногда наша любовь, она как действительно мы готовы своей любовью настолько позаботиться, что не обращаем внимания на что самое главное в нашей-то любви? В чем наша любовь проявляется и наша услужливость другому? Вот ученики, например, они переживали: «Господь, ты не ходи далеко, ночь на дворе, иди поспи, отдохни, а завтра пойдешь». Но они еще не знали, что Господь, Он и это усмотрел. Он делал вид, что Он хочет идти дальше. Опять-таки, там Он говорит: а что произошло? Как будто бы Он не знает. А здесь Он знает, что Он останется, но Он делает вид, что Он идет дальше. Он делает вид, что Он идет дальше. Когда мы встречаем различные обстоятельства, трудности, испытания в нашей жизни, нам кажется, потому что ученикам показалось, что Он пойдет дальше, и нам кажется, что Иисус где-то пошел другой дорогой, что мы где-то, вернее, Он от нас где-то отстал, мы уже тут, а Он куда-то пошел. И последнее, что здесь мне очень интересно. Он вошел, остался с ними. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Вы знаете, друзья, вот в чем суть наших отношений или нашей веры с Богом, в Бога? Наших отношений с Богом и веры в Бога. Если для меня вот та же заповедь, ну хотя здесь не о заповеди речь идет, здесь больше не о заповеди, так может наперед забегая, здесь не о заповеди, в которой Иисус взял хлеб, преломил, потом чашу, сказал: пейте из нее, это плоть моя, это кровь моя, пролитая за вас. Здесь не о заповеди идет, потому что Он до этой вот вечери, вечеря-заповедь, написано, что Он взял хлеб, и это была привычная обстановка общения Иисуса Христа со своими учениками. Это была привычная обстановка, когда они преломляли хлеб, то есть кушали, просто общались. После длинного, тяжелого или не очень тяжелого дня, но всегда у них было время общения. И, друзья мои, когда нам очень сложно, когда приходят испытания в твою жизнь, когда что-то непонятное происходит в твоей жизни, в твоих, знаете, отношениях с людьми и с Богом, если недостаточно близко ты знаешь своего Господа и Спасителя, если ты очень часто не получал от Него, вот не принимал от Него вот эту вечерю, не разделял Он с тобой. Если для тебя не знаком почерк Его отношений, Его восприятия твоей жизни, твоих переживаний, твоих проблем, то, знаете, друзья, многие люди на Пасху один раз всего приходят в церковь. Ну, может быть, два раза на Рождество еще прийти в церковь надо, как бы. Это абсолютно не означает и не определяет, что ты когда-то узнаешь, что Господь, Он сопровождает тебя на твоем пути. Ты не узнаешь, если ты не будешь достаточно близких иметь отношений с Богом, если твои отношения с Богом будут вот на уровне, ну, каких-то образов, тем более языческих образов. Там Пасхи посвятить, там кладбище проведать, там еще что-то сделать, то ты не узнаешь, что Господь, Он близок к тебе. А Писание говорит, что Он близок к призывающим Его. Он близок к тем, кто обращается к Нему. И если ты про Него вспоминаешь только когда у тебя возникает экстренная, пожарная такая, знаете, трагическая ситуация, и ты тогда вспоминаешь Бога, а еще хуже чего, винишь Бога, что что-то происходит в твоей жизни, тебе не нравится, то ты никогда не узнаешь, что Господь, ты и видел Его, и Он говорил с тобою, и Он знает тебя. ты его плохо знаешь, ты его не узнал. Возлюбленные мои, для меня сегодня очень большой такой, знаете, значительный пример вот этой ситуации, описанной в Луки, о том, как ученики, которые не один год были с ним, знали, что, слышали, что он говорил, должно происходить, наперед все знали. Но они были упоены своим, вот своим индивидуальным восприятием, переживанием, мнением своим. Они пропустили того, о ком, в принципе, и говорили. Вы представляете себе? Говорить о человеке, претендуя на то, что они знают его, и не узнать его, и пропустить его. Да, возможно, это еще духовные вещи. И для нас сегодня, Господь, ну, эту обстановку или эту ситуацию, вот так мы сегодня можем видеть с этой стороны. И нечего судить, знаете, или примерять себя. Вот был бы я на месте Клеопы того. Был бы я на месте Клеопы, узнал бы я Иисуса или нет? Ну что, он же физически даже должен был похож. Ну какая-то идентичность должна бы была присутствовать, чтобы увидеть, что... Ну как это? Ну как я не узнаю? Ну если 3 года здесь вот в церкви кто-то, то, ну, думаю, что мы бы каждый день бы виделись. Да хотя бы пару раз в неделю видеться. Ну неужели за 3 года бы мы не были настолько близкими, чтобы через 3 дня пройти мимо и не узнать человека? Это все духовный мир, это все духовные наше духовное зрение, наш духовный слух, что мы слышим, что мы видим, друзья. И воскресение Иисуса Христа, это как раз вот тот переломный момент, чтобы мы от плотских таких, знаете, душевных каких-то вот себя поднимающих или значущих вещей, обратились к духовным вещам, к духовным процессам, которые происходят в жизни каждого человека. И я так благодарен Господу, друзья мои. Я хочу вместе с вами просто поблагодарить Бога, что вот таких нерасторопных, увлеченных собою, увлеченных какими-то обстоятельствами, Господь все же не прошел мимо. Он не пошел дальше, но Он пришел в наше жилище. Он пришел на то место, где мы остановились. Он пришел туда, где мы имеем какую-то хотя бы возможность увидеть и принять Его заботу, Его любовь. Оценить, что Он действительно, не просто оценить, а узнать Его почерк, узнать Его сущность. Его любви к нам. Друзья мои, Христос, Он воскрес, и Он живой. И Он придет и пришел к нам. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Я приглашаю, вставши на ноги, мы поблагодарим Бога. И, возможно, где-то мы не увидели, возможно, где-то мы думали, что мы заботимся или мы что-то знаем, но сегодня Господь говорит твоему сердцу, что Он близок к тебе. Там, где ты сам за себя как бы позаботишься, там, где ты сам себя обеспечишь, но Господь, Он близок. Позволь Ему позаботиться о тебе. Позволь Ему благословить тебя, послужить тебе словом, служением, делом, любовью Своею. Прими Его сердцем своим, и ты будешь всегда в радости, как мы видели эту сценку. Радость всегда будет в твоем сердце. Любовь будет наполнять твое сердце. Ты всегда будешь благословен во имя Иисуса Христа. Аминь.